По дороге в Эрмитаж до 12 еще оставалось время. Антон заглянул в третью операторскую. Вся команда, кроме самого профессора, уже была там и вовсю готовилась. Шницлер принципиально не контролировал своих ассистентов. Никогда их не перепроверял, утверждая, что каждый должен отвечать за свою работу. И тогда все на свете устроится само собой. Он и в Эрмитаже ни разу не был. А Лоуренса Рэндома осматривал всего один раз. Антон знал, что Шницлер всегда избегает ненужного общения с пациентами перед операцией. Хочет видеть на столе не человека, не личность, а пресловутый кусок говядины. В зал великий хирург всегда входил точно в назначенный час. Пациент на столе и готов к наркозу, анестезиолог на своем месте, у изголовья. Старшая медсестра с одной стороны, младшая с другой. Все необходимые инструкции разданы накануне. Нарушать тишину посторонними разговорами не разрешается. Это может сбить оператору настроение. У Шницлера существовал целый ритуал, которого он свято придерживался. Сначала он принимал душ. Затем четверть часа в халате на голое тело играл на пианино. В кабинете у него стоял старый облезлый Шейдмайер. И лишь после этого в стерильно чистом тамбуре облачался в операционный костюм красного цвета. В клинике над этой причудой посмеивались. Но причина была вполне рациональна. Профессор говорил, что брызги крови на белом отвлекают периферийное зрение и мешают абсолютной концентрации. Антон поздоровался, заглянув в операторскую через щелку. Входить внутрь в нестерильном строжайше воспрещалось. «Все утвердил». Леопольд помахал листком с анестезионной программой. Он выглядел совершенно счастливым, только голос был какой-то гнусавый. «Ничего не исправил, единственное, велел на случай повтора чуть-чуть подбавить процент кислорода». И закрылся платком. Чихнул. «Простудился быстро?» — спросил Антон. «Нет-нет, я в порядке». Анестезиолог оглянулся на сестер. Старшая, фрейлин Нольде, возилась с машинами. Кимографом, электрокардиографом, кислородным насосом. Оборудование у Шницлера было самое передовое, по последнему слову медицинской техники. Младшая итальянка вынимала из стерилизатора инструменты. Антон поежился. Ему вдруг показалось, что это подручные палача готовят эшафот к казни. Честно говоря, он малодушно надеялся. Вдруг кто-то заболел или еще что-то стряслось, и операцию перенесли. Хотя бы на сутки. Подумать только, целые сутки жизни и надежды. Но отсрочки приговора не будет. Все готово к операции. Апокалипсис неизбежен. До него остается 2 часа. В дверь палаты он постучал не сразу. Несколько раз глубоко вдохнул, успокаивая сердцебиение. Растянул губы в улыбке. И только тогда бодро, энергично. Тук-тук-тук. Открыла Виктория. Сегодня ее лицо, и всегда-то бледное, было словно покрыто белилами, а глаза казались 2 впадинами, в глубине которых мерцал ужас. Если бы Антон увидел ее такую впервые, вряд ли счел бы красавицей. Но смотреть на Викторию объективно и отстраненно он разучился. Все женщины, не похожие на Викторию Рэндом, то есть, собственно, все женщины, были отталкивающе безобразны. Какие-то красномордые, пучеглазые, окорока. «Это вы, Антуан», — сказала мисс Рэндом. Она произносила его имя на французский манер. Голос неестественно оживлен, а в расширенных зрачках чернота отчаяния. «Вообразите, мы играем в шахматы». Правила игры Лоуренс освоил всего 2 дня назад по учебнику и очень увлекся. У него были большие планы — изучить все этюды и не позднее, чем через полгода, достичь уровня вельтмейстера. Рэндом вообще очень любил помечтать о будущем. Он обязательно научится водить автомобиль, сдаст экзамены за университетский курс, только еще не решил, по философии или математике. Совершит кругосветное плавание. О том, что операция может закончиться скверно, Лоуренс никогда не говорил и, кажется, даже не думал. Зная Рэндома, Антон уже понимал, подобный исход больному был просто неинтересен. Если спросить в лоб, пожмет плечами. Ну, окочурись так окочурись, о чем тут говорить? Однажды подумалось. Только так и имеет смысл жить на свете. Ничего не бояться и строить планы на вечность вперед, как если бы смерти вовсе не существовало. Рэндом привстал с кресла, пожал руку своими костлявыми холодными пальцами. Сегодня он был без обычного банта. Поймав взгляд, устремленный на его голую шею, у 12-летнего мальчика и то, наверное, толще, Лоуренс сделал комичную гримасу. «Это вы еще моей груди не видели. Вики ее называют мощи святого Лаврентия. А тут еще пришла строгая фрау и обрила всю хилую растительность, которой я так гордился». Виктория резко отвернулась. Прячет выступившие слезы, догадался Антон. «Извините, мальчики». Ему очень нравилось, когда она обращалась так к ним обоим. «Я вижу, Антуан, вы не забыли про фотоаппарат. Нужно привести себя в порядок». И ушла за ширму с китайскими рыбами. В Эрмитаже имелись и двухкомнатные палаты, но Рэндома предпочли эту. Виктория однажды объяснила, что ночью часто просыпается, прислушиваясь к дыханию брата. Не нужно ли дать капли? Антон тогда подумал, если бы Виктория спала с ним в одной комнате за невесомой ширмой, он вообще не сомкнул бы глаз, лишь слушал бы, замирая, как она дышит. «Жаль, что вы не играете», — сказал Лоуренс, кивнув на доску. «Вики совершенно безнадежно. Слышишь, Вики?» — он повысил голос. «Ты тупица! Кто так обзывается, тот сам так называется». Она, видно, хотела поддержать шутку, но голос сорвался на всхлип. Рэндом слегка поморщился. Все-таки поразительно, что сегодня он держался точно так же, как в любой другой день. Антон наклонился и шепотом сказал: «Я восхищаюсь вашим бесстрашием». Угол тонкогубого рта чуть искривился. Бесстрашным со стороны может выглядеть человек, у которого один из страхов настолько силен, что полностью подавляет все остальные. Так же тихо, чтобы не услышала сестра, ответил Лоуренс. «Какой? Страх потерять самоуважение. Ладно, никто не хочет играть, складываем фигуры». Антон молчал, обдумывая услышанное. «И все? Это и есть ключ к пониманию Лоуренса Рэндома? Все так просто?» Вернулась Виктория. Она причесалась, слегка припудрила тени в подглазьях. «Ну, фотограф», — весело сказала она, — «снимите на память двух скелетов, чтобы потом, когда мы оба станем толстыми и румяными, было над чем посмеяться». Вот теперь уже ему пришлось поспешно отвернуться, чтобы спрятать увлажнившиеся глаза. Он долго расстегивал футляр кодека, но слезы не унимались. Пришлось прикрыть лицо камерой. Виктория ни в коем случае не должна была увидеть, она и так на грани срыва. Снял два раза. Со вспышкой и без вспышки. «Давайте теперь я сфотографирую вас двоих», — предложил Рэндом. Виктория поспешно сказала: «Не нужно». «Почему? Не хочет быть со мной вдвоем даже на фотоснимке? Лучше расскажи, куда мы с тобой поедем в самое первое путешествие. Ты решил, что это будет? Италия или все-таки Америка?» Лоуренс с удовольствием переключился на новую тему. «И то, и другое. Я придумал отличный маршрут. Дай-ка карту, она у меня на столике около кровати. Не разрешает вставать с кресла», — пожаловался он Антону. «Мне велено сегодня поменьше двигаться, и Вики бесится, если я хотя бы потянусь взять стакан воды. Пить, кстати говоря, мне сегодня тоже нельзя». Он стал увлеченно показывать по карте, как они поедут от Венеции до Неаполя, а там сядут на океанский пароход и уплывут в новый свет. Виктория держалась героически. Участвовала в разговоре, даже смеялась. Один Антон сидел молча, покашливал. Проталкивал и не мог протолкнуть застрявший в горле ком. Без четверти час пришли санитары с каталкой. «Ну, не прощаемся», — хрипло сказала Виктория, поднимаясь. «Выйду покурю». «Очнешься, первый, кого увидишь, буду я». Очень быстро, почти бегом вышла за стеклянные двери. Спустилась по ступеням в сад. Ни разу не оглянулась. Рэндом смотрел ей вслед, сосредоточенно прищурившись. Потом зажмурился и несколько секунд оставался с закрытыми глазами. Хочет сохранить в памяти образ. Фигура уходящей девушки на светлом фоне, догадался Антон. «Я провожу вас до операционной», — сказал он вслух, когда санитары помогли больному улечься. Рэндом легким движением коснулся его рукава. «Не нужно. Лучше будьте с ней все время. Не отходите от нее», — он подмигнул. «И не смотрите на меня так, старина. Операция пройдет успешно. Я это чувствую». Едва за каталкой закрылась дверь, Антон бросился в ванную. Промыл распухшие глаза, высморкался. Главное, постарался придать лицу выражение уверенности и оптимизма. Лишь после этого пошел за Викторией. Она стояла под каштаном. Возникла совершенно неуместная в такой момент мысль. Вот картина невероятного изящества. Блеклый декабрьский сад. И женщина, зябко обхватившая плечи тонкими руками. Меж пальцев зеленеет нефрит. Вверх тянется струйка голубоватого дыма. Хорошо, что не забыл взять накидку, ведь простудится. Виктория такая хрупкая, беззащитная, не приспособленная к жизни. Мелькнула еще одна мысль. Теперь уже не просто неуместная, а гадкая, задняя. Я обожгла. Теперь у нее остался только я. Лоуренс вряд ли вернется. Никто больше между нами не стоит. Нас на свете двое. Задней мысли Антон очень испугался. Немедленно ее прогнал. Будто увидел, как по груди ползет отвратительный паук. Скинул на земь и растоптал. Даже непроизвольно топнул ногой по-настоящему. Виктория обернулась на звук с вымоченной улыбкой на мокром лице. Увидела, что это Антон. И улыбка сразу исчезла. Это было отрадно. Это означало, при вас можно не притворяться. И потеплело внутри. Здорово потеплело. Пришлось даже прикрикнуть на разнежившееся сердце. «Смотри! Сейчас для этого не время. Все погубишь!» «Увезли?» — спросила Виктория срывающимся голосом. Он кивнул. Вдруг она будто переломилась пополам. Безо всякой грациозности, неуклюже и тяжело села на блеклую зимнюю траву. Вероятно, именно это имеют в виду, когда пишут «подломились ноги». Женщина закрыла ладонями лицо и безнадежно, некрасиво, с собачьим подвыванием зарыдала. Антон бросился к ней, опустился рядом на колени, залепетал, что все будет хорошо, что профессор Шницлер гений, и дело даже не в том, что гений, а в том, что он очень честолюбивый человек и не взялся бы оперировать, если бы не имел хороших шансов, потому что у Шницлера репутация и много завистников. Он все время говорит, что ему нельзя радовать завистников, и он скорее сам сдохнет, чем даст умереть своему больному. Так что тревожиться не из-за чего, ведь у Шницлера такая анестезия, такие требования к стерильности, что любые случайности исключены. Думал, что она ничего не слышит, рассчитывал лишь на успокаивающий тембр своего голоса. Но Виктория вдруг подняла голову. Пудра слиплась комками. На щеках образовались потеки, текло из носу, с губы свисала нитка слюны. Ничего таинственного, ничего красивого, просто измученная долгим страданием, потерявшая самообладание женщина, которой страшно и скверно. У Антона будто остановилось сердце. Господи, такой она была ему еще дороже. «Потому что земная, тебе подстать», — шепнула задняя мысль и была с презрением перечеркнута. «Вы правда так думаете?» — всхлипнула Виктория, вытираясь платком. «А как же доктор Лебрен из Женевы? Он же сказал 10 против 1. Ваш доктор преувеличил степень риска. Наверное, не хотел отдавать другому врачу выгодного пациента. Поверьте, Вики, первый раз ее так назвал, и ничего, оказалось, можно. Поверьте, Вики, Куно Шницлер ни за что не стал бы оперировать при 10% шансе на успех», заявил Антон со всей уверенностью, которую только мог изобразить. «На самом деле стал бы, еще как стал бы. Чем выше степень риска, тем больше славы и тем меньше критики за неудачу». Но Виктория поверила и сказала нечто такое, отчего в хмуром саду словно сделалось светлее. «Антуан, прошу вас, не оставляйте меня одну. Будьте рядом. Я должна за кого-то держаться, иначе...» Приподнялась, обняла его, прижалась к груди и снова заплакала, но уже без раздирающего сердца воя. Очень осторожно, медленно Антон положил руку на ее плечо. Оно оказалось неожиданно мягким. Шелковистые волосы щекотали ему подбородок. От них пахло лавандой и чем-то нежным, немного пряным. «Невероятно! Она сама попросила не оставлять ее! Они обнимают друг друга!» Сколько раз он пытался представить, как это будет, но буксовало воображение. Виктория подняла заплаканное лицо. «У вас сердцебиение. Вы тоже волнуетесь. Господи, я замочила вам слезами рубашку». И внезапно Антон понял. «Сейчас. Нужно сказать ей все именно сейчас. Это не будет бестактностью или коварством. Он не воспользуется моментом, когда она открыта, слаба и беззащитна. Здесь иная, более могучая логика. Когда ведет наступление беда, когда угрожает смерть, силы жизни и любви должны смыкаться». Именно таким возвышенным слогом и подумалось. Виктория боится потерять единственного человека, которого любит, и который любит ее. Так пусть же знает, что есть еще кто-то, любящий ее не меньше Лоуренса.